Краем глаза Корнеев уловил настороженный взгляд Коробовой и приказал себе расслабиться, затем вновь, пользуясь зеркалом, убедился в отсутствии сопровождения. — Вы так уверенно ведете машину, словно вам уже случалось подвозить меня домой, — усмехнулась Коробова, успокаиваясь. — Работа такая, — неопределенно ответил майор и остановился. — Прибыли? У этой калитки я немало времени провел впустую, высматривая вас. А я тем временем от головной боли места себе не находила. Сочувствую. Ваше исчезновение очень встревожило меня. Приятно сознавать, что хоть кто-нибудь беспокоится о тебе, — сказала Коробова, открывая калитку. Проходите, я сейчас с собакой займусь. А машину можете так и оставить, ничего с ней не случится. Собака с визгом бросилась навстречу хозяйке. Коробова ласково огладила ее со всех сторон и придержала за ошейник. Идите на крыльцо, веранда не заперта. Майор поднялся по деревянным ступенькам, снял крючок и отворил дверь в небольшую галерейку. Сзади послышался лай отпущенной собаки, и тотчас ее морда с разгону ткнулась в придерживаемую Корнеевым дверь. Когти заскребли по дереву. Психологическая атака. Криво усмехнулся майор. Рука машинально дернулась под мышку за пистолетом. «Фу, Диана, место! Ах ты, бесстыдница! Вот как ты гостей принимаешь!» — журила хозяйка собаку, поднимаясь на веранду. «Сейчас откроем». Коробова отомкнула массивный навесной замок и сделала приглашающий жест. Однако майор вежливо посторонился, пропуская хозяйку. Миновав короткий коридор, выложенный паркетом, они оказались в просторной комнате, обставленной компактной, подобранной со вкусом мебелью. Пронзительно зеленели березы на фотообоях. «Налево его комната», — кивнула Коробова. «Если хотите посмотреть, то давайте примемся за дело. А то я уже начинаю колебаться». Она пошарила наверху шкафа, нащупала ключ и привычно отперла дверь. «А вы говорили, придется взламывать?» — не удержался майор. «Я надеялась, вы откажетесь. Но по дороге поняла, что все равно не отстанете. Так уж лучше сразу. Идите сами. Я не могу, не готов. Все мерещится, будто... Ладно. Смотрите там, что хотите. А я пока тут приберу». Что это? Редкостная по убедительности игра или совершенно несвойственная подобным дамам чувствительность? «И все ради того, чтобы меня разжалобить?» — подумал майор. «Светлана Николаевна, я не имею права входить в эту комнату без вас. Понимаю, что тяжело, но ничего не поделаешь, раз уж решились». И майор, не то поддерживая, не то деликатно направляя Коробову, следом за нею переступил порог. Здесь совершенно не чувствовалось нежилого запустения. — Смелее, Светлана Николаевна, не волнуйтесь, не обращайте внимания. Делайте свое дело. Если что выяснится, мне легче не станет, я посижу пока. Корнеев пододвинул единственный в этой комнате стул, а сам в раздумье присел на подоконник. Осматривать, собственно, было нечего. Не понимать этого хозяйка не могла. Обстановка была более чем скромной. Стол, накрытый клеенкой в бледных цветочках. Высокий, наполовину застекленный сервант, на полках которого в разброс стояла дюжина тонкостенных стаканов, две самодельные полки, заполненные потрепанными книжонками, и небольшой черно-белый телевизор. Корнеева заинтересовала лежащая на верхней полке общая тетрадь в зеленом коленкоре. Поглядывая на хозяйку, он нерешительно протянул руку. — Господи, да смотрите ж! Я помогу! Коробова рывком присела на корточки перед сервантом и обеими руками распахнула нижние дверцы. На пол полетели куски материи такой же расцветки сумка, небольшой топорик в чехле и паспорт на акваланг. Корнеев повертел паспорт в руках. Ну, дата выпуска 30 декабря 1988 года, и это все. К сожалению, ничего больше. При таком многообещающем начале. Зеленая тетрадь была заполнена вырезками из различных газет, в которых шла речь о налоговой политике по отношению к кооперативам. Информация общедоступная, никакой ценности для следствия не представляющая. Светлана Николаевна, я тетрадочку возьму посмотреть, не возражаете? — Берите, что хотите, — раздраженно сказала Коробова. — Ему уже ничего не может повредить. Паспорт налицо, а акваланга нет, странно. Как бы размышляя вслух, сказал Корнеев. Но его слова вызвали неожиданную реакцию. Вот именно, здесь его нет. В других комнатах и быть не может. В машине на стоянке тоже не оказалось. Кому после этого верить? Уплыл, выходит, мой миленький. Теперь вы его ловите. Верно сказано, что больнее близких никто не ранит. Кое-как успокоив Коробову, майор переворошил книжные полки, мелькали названия и имена авторов множества монографий и справочников по экономике. И ничего больше. Уже выходя, Корнеев задержался в галерейке. — А ваши соседи? — Через три дома. Он махнул влево. — Вы знакомы? — А что такое? — удивилась Коробова. — Джумангалиевы? — Здороваемся. А вообще они все лето в рыбхозе. Поженились недавно. Дом у них развалюха-развалюхой. Привести в порядок кучу денег надо. Вот и вкалывают. Молодые. Силы и здоровье есть, остальное приложится. А вы, случайно, не видали стоявший за их двором КамАЗ? Это грузовик такой? Именно. Длинный автофургон. Простоял там несколько дней до пятницы. Думаю, он вам попадался на глаза. Погодите минутку, я собаку переведу в другое место, и вы получите ответ на ваш вопрос. Вернулась она быстро, распахнула дверь. Прошу. И двинулась по мощенной дорожке вглубь сада. Впереди забелела стена пластиковых тарных ящиков. «Чувствуется размах», — заметил майор. «Из одних пустых бутылок можно особняк построить». «Леня говорил, что выбрасывать посуду нехорошо, а сдавать не солидно. Боржоми, соки, пиво он завозил машинами. Еще и подшучивал, мол, если что случится, проживешь на стеклотаре, так где там?» Собака в день по три бутылки сливок получала. Вы, Светлана Николаевна, пригласили меня осмотреть недвижимость? Нет. Хочу, чтобы вы убедились, что отсюда никакого обзора. Разве с яблони высматривать этот ваш крас? КамАЗ? Кустак? Я в них не разбираюсь. А что, угонщики? Голос женщины внезапно сел. Вы так переживаете, словно он золотом груженный. Золотом, не золотом, но груз довольно ценный. Кстати, имеет непосредственное отношение к Сатурну, детищу Леонида Викторовича. Ведь не станете же вы отрицать, что кооперативом руководил он, а вовсе не Фришман. Что ж тут отрицать? Но ведь Лени нет. А я чем могу помочь? Господи, с тех сторон несчастье, смерть, какие-то пропажи, угоны. Я от этого просто с ума сойду. Ради Бога, Светлана Николаевна. Я больше не буду вас тревожить. И сейчас покину ваш дом, но на прощание прошу прислушаться к моему совету. Спустите собаку, хорошо заприте калитку и не принимайте никого, кроме самых близких людей. Рядом орудует банда, чтобы достичь своих целей, они не пощадят никого. Терять им нечего, да и чувствуют они, что остались считанные дни до их захвата. Это правда? Вы действительно напали на их след? Заволновалась женщина. Ох, скорее бы. Действительно, сказал Корнеев. Когда майор уходил, он слышал, как Коробова, вняв его наставлением, с грохотом задвигает мощный железный засов на калитке и спускает с цепи собаку. Куфлиев вернулся из Кульсары разочарованным. Скорее по привычке, чем по необходимости, усевшись за стол, он стал перелистывать папки с сатурновскими документами. Когда появился Корнеев, Куфлиев приветствовал его вялым взмахом руки. Присаживайся куда-нибудь. Как поездка? Дела там, дорогой Игорь Николаевич, неважные. Никто ничего не знает. Никто ни за что не отвечает. В обязанности кладовщика в Кульсары входило только отпускать представителю Сатурна указанное в требовании количество деталей. Терваев приезжал туда уже с флизелином, который получал у Юлеева в Гуреве, а может и без флизелина. Что происходило в примыкающем к заводу помещении, не интересовало никого. Не удалось также выяснить, на чем основывалось такое безразличие, а с гибелью Сербаева надежда распутать узел Кульсары приближается к нулю. Глупо думать, что тамошний кладовщик будет стучать сам на себя. Да и не знал он наверняка механики хищения. Копать надо в Гуреве. Ах, жаль, что нет у нас всезнающего Юлеева. А что, Юлеев в одиночку принимал продукцию? Считай, что так. Перед поездкой в Кульсары я разговаривал с механиком Кругловым, который вместе с Юлеевым подписывал акты приемки. На вопрос, сколько ему осталось до пенсии, он, деликатно потупившись, признался, что ему всего 45. Судя по лицу, не меньше 30 из них он беспробудно пьет. Учитывая, что в распоряжении завсклада все запасы спирта, можно смело утверждать, что механик действительно ничего не видел. Если наши предположения о размахе хищений подтвердятся, то этот специалист получит срок достаточный, чтобы осознать вред, проистекающий от дармового спирта, мрачно пошутил Куфлиев. В дверь осторожно постучали, и в проеме появилась масляная физиономия Фришмана. «Милости просим, Борис Ильич, из всех членов Сатурна вы единственный не оставляете нас своим вниманием». «Все шутите, товарищи». «А между тем три человека погибли. Хороши, нечего сказать, шуточки». «Ну, а об Ачкасове я бы не взялся говорить так определенно, пока, несмотря на все старания, тело его не обнаружено», — сказал майор. «И какая хитрая бестия стоит за этими убийствами», — начал Куфлиев. «Единственный, на мой взгляд, вероятный мотив преступлений — желание избавиться от свидетелей и соучастников. Если предположить, что и Ачкасов погиб, то единственный, кому выгодно такое развитие событий, это вы, Борис Ильич. Ведь, насколько я понимаю, других партнеров у вас не было». «Минуточку, товарищ капитан. Товарищ майор!» — обеспокоенно завертел головой Фришман. «О чем вы говорите? Какие партнеры? Тоже мне мафия! Я сроду не старался выглядеть самым честным евреем на свете. Бывало кое-что, но это все в прошлом. Да и грехи-то были. Матерью клянусь, не уголовные, а так, дребедень хозяйственная. Стыдно даже вспоминать об этом». «А мы не спрашиваем», — осадил его Куфлиев. «Нет, это замечательно. Вы всего-навсего шьете мне три убийства. Да еще и с применением пыток», — не унимался Фришман, ерзая на стуле. «Боря Фришман, садист, ну потеха! Да я, если хотите знать, после тех снимков куска мяса в рот взять не могу, с души воротит!» «И представить страшно, кто пошел на такое зверство. Не Луков же с работницами, требуя недополученную зарплату! Ха! Я, кстати, намерен с ними рассчитаться из собственных средств». «А может, кто-то из вашего окружения?» «Да никто!» — категорически перебил капитана Фришман. «А что вы скажете?» — вмешался в разговор сидящий у окна Корнеев. «О ташкентском кооперативе «Юлдус», том самом, которому адресовались 30 километров Плизелина». Он снова раскрыл папку. «Все-таки на накладной печати Сатурна». «Ни сном, ни духом». Он поползал глазами по накладной. «Ну, подпись это ясно, не моя. А печати всегда у Ачкасова хранились. Мне их Коробова в среду отдала. У нее дома, при свидетелях». «Свидетели надежные, подтвердят?» «Ну зачем вы так? Это же Юлеев и Сербаев?» «Да, Борис Ильич, факты не в вашу пользу. Давайте-ка вернемся к Юлдузу». «Клянусь чем угодно, я даже не подозревал о его существовании. Да и какой не резон продавать флизелин, когда его можно переработать у себя? Любой коммерсант знает, что товар продавать выгоднее, чем сырье. Что я, слаборазвитая страна?» «Но, положим, производство ваше от нее недалеко ушло», — усмехнулся Куфлиев. «Но есть кое-что и похуже. Документы на такое количество материала отсутствуют. А раз так, то флизелин ворованный, что и подтверждает нам, что детали при транспортировке не упаковывались. Значит, кроме наказания за хищение, придется возвращать государству деньги за невыполненную работу. Так что и ваш благородный жест — просто заблаговременный расчет счастья долгов. Для суда, правда, это факт положительный. Одним словом, Борис Ильич, советую набраться мужества и рассказать все, как есть. Как председатель вы всегда служили прикрытием. Так неужели вы теперь собираетесь выгораживать запутавшихся дельцов? Тришман увял. Улыбка застыла на его лоснящемся лице, как приклеенная. При последних словах капитана он поднял голову и быстро взглянул на него. «Если бы я знал, что вы от меня хотите, я понимаю так, виноват, значит, сажайте, потом все равно выпустите. Я на вас за этот незаконный акт даже жаловаться не буду, вот честное мое слово!» «Намекает на желательность изоляции», — подумал Корнеев. И решил проверить, верна ли его догадка. «Вы, Борис Ильич, словно путевку в престижный санаторий выпрашиваете? Неужто так в тюрьму хочется? Боитесь, что ли? Так поделитесь вашими подозрениями, а мы проверим, не стесняйтесь». «Ошибаетесь, товарищ майор, не угадали. Просто тюрьма, место тихое, охрана надежная. Что-то в последние дни много событий, все рядом. И, поверьте, я ни сном, ни духом. А где КАМАЗ вашего кооператива? Уж это председатель знать обязан? На стоянке, скорее всего, где ему быть? Вы же наслышаны, что всеми серьезными делами у нас заправлял Очкастов, так что я до сих пор концов не найду. Когда Сербаев отправлялся в рейс, он оформлял документы и забирал машину. Мне осталось только бумаги подписать, но этих накладных на 30 километров лизерина я не подписывал. И про Юлдус действительно впервые слышу, только Леонид мог бы рассказать обо всем этом. Да что теперь уж, не отчаивайся. Может, тот и расскажет, без всякой иронии пообещал Корнеев. Давайте пропуск подпишу. Едва за председателем закрылась дверь, капитан и майор обменялись понимающими взглядами. «Ну, гусь!» — засмеялся капитан. «Неспроста ему в камеру захотелось. Уважить, что ли? Не вводи государство в расходы. Каждый его шаг под контролем. Следит за ним одно удовольствие. Семью отправил в деревню. Сам безвылазно сидит дома. Сегодняшняя поездка к нам первая за все время. Запас продуктов, очевидно, в доме есть. Голодной смертью не помрет. Машина прямо перед подъездом. Сигнализация включена. Стоит только прикоснуться к Волге, как врубается сирена и зажигаются все огни. Наши видели, как вечером какой-то паренек случайно оперся на капот. Так бедняга отскочил, как ужаленный от такой светомузыки. А боится Борис Ильич другого. Правда, на помощь не торопится звать. Из двух зол, к сожалению, он выбрал большее. Если только сам не является его источником. Ладно, Талгат, думай, а я пойду к себе. Надо переварить информацию. К удивлению майора, дверь в его кабинет оказалась открытой, за столом по-хозяйски расположился лейтенант Тимошин. «Не ожидали, Игорь Николаевич?» «Честно говоря, я думал, ты корпишь в райотделе над материалами Троепольской. Дело в том, что райотделовцы, когда узнали, что мы берем себе это ограбление, в два счета передали мне дело, обеспечили транспортом, да еще и пообещали переадресовать сюда свидетеля, вызванного на сегодня, и еще. Когда я уходил из больницы, то не поленился опросить дежурных медсестер. Оказалось, что нашими потерпевшими интересовались. Само по себе это неудивительно. Женщины молодые, симпатичные, незамужние. Не тяни кота, кто конкретно? Большой такой. Молодой казах. Спрашивал о здоровье Коробова именно в то время, когда вы разговаривали с ней в палате. За ним, конечно, не проследили. Ах, да. Ну что ему в Коробовой? Ведь 28 тысяч. Не у нее похитили? А тут-то, может быть, и собака зарыта. Вы увеличили сумму ровно в 7 раз, то есть. У Троепольской взяли всего около 4000 рублей. Остальную сумму, по ее просьбе, магазин перевел на специально открытую, впервые в жизни, заметьте, сберкнижку. Конечно, это не входило в обязанности кассира, но помогла коробка конфет. Если бы вы видели, как Троепольская радовалась, что предусмотрительно условилась об этой операции. Значит, все это шло извне? Без всякого сомнения. В комиссионном знали, что основная часть денег переводится на счет Троепольской. 4000, не 30. Из-за них вряд ли кто пойдет на прямой разбой в центре города. Свидетели показывают, что действовал одиночек, среднего роста, худой, пружинистый, похож на казаха, но не уверенный. Мнение расходится. Достоверно одно — узкоглазый брюнет. Был одет в серое, свободное рубашку и брюки, черные туфли на толстой, видимо, каучуковой подошве, потому что, по словам очевидцев, прыгал здорово. Нанеся Троепольской короткий, мощный удар кастетом, он, возвращая руку назад, попутно оглушил Коробову. Две жертвы одним махом. Потом он ударил носком башмака под мышку падающую Троепольскую, вырвал из ее рук сумку и двумя прыжками скрылся в соседнем дворе. Наверняка его подстраховывали. Безусловно. Но как отличишь в толпе? Ладно, дальше.